Глава 16. Милада. Так и вертится на языке. Мягко стелет, да жестко будет спать. Вряд ли мое мнение изменится. Глеб властный, жесткий мужик. Привык, что мир крутится вокруг него. Окружение заглядывает ему в рот. Таких, как он, другие мужчины боятся, ненавидят, уважают. А женщины обожают и прощают его холодность. Как к нему отношусь я, сама не знаю. Меня к нему влечет. Я хочу сыграть по-взрослому, но боюсь проиграть. Он матерый волк, а я всего лишь щенок. В таких подлецов легко влюбиться и трудно забыть. С другой стороны, меня никому так не влекло, как к Глебу. Получить сексуальный опыт с ним заманчивее, чем сделать это со своим ровесником. Тем более к ровесникам меня не тянет. Не возбуждают ни мысли, ни разговоры, ни тело, ни мозг, ни запах, ни голос, ни поведение. Долго можно перечислять. Скажу проще. Хочется воспользоваться его опытностью, не подключая чувств, и разойтись каждой своей дорогой. «Ты не ответила на мой вопрос», — напомнил Глеб, когда нас проводили в зал. «Мы заняли столик в уютном уголке, отделенном от общего зала большим живым деревом. Не думаю, что вам есть дело до моего мнения о вас. Оно ни на что не повлияет, даже если бы я его озвучила». «Я бы послушал». «Но вряд ли оно будет лестным». Улыбаясь одними уголками губ, взгляд оставался цепким и холодным. Хотя порой там вспыхивали обжигающие искры. Например, когда я закинула ногу на ногу. «Давай на «ты», хотя бы когда мы наедине». «Хорошо». Еще утром я бы съязвила по поводу разницы в возрасте и уважения к старшим, но сейчас легко уступила. Официант подал нам меню. Я так внимательно классику в школе не изучала. У нас была дотошная училка русского языка и литературы. Можно было получить тройку за неверно сказанное отчество героя, неправильное название населенного пункта или еще какую-нибудь, на мой взгляд, мелочь. Изучать состав блюд было предпочтительнее, чем ерзать на стуле под взглядом Глеба. Он словно изучал меня, пытался понять, проникнув в голову. Интересно, его мои тараканы очаровали или разочаровали? «Ты улыбаешься», — констатирует очевидное. «Я-то думала, что удачно спряталась за раскладушкой меню. Хотела попробовать тараканов, но их здесь не оказалось», с серьезным выражением лица. Это стоило сделать, чтобы посмотреть, как брови Тихомирова сходятся над переносицей. Ему почти удается не скривиться. «Может, что-нибудь из традиционной кухни?» Наверное, представил, как они расползаются по моей тарелке, а я ловлю их голыми руками и пихаю в рот, хрустя зубами. «На твой выбор». Маска на лице Глеба держится, будто она приклеена насмерть. Но я не сомневаюсь, что мысленно он облегченно вздохнул. Не буду разочаровывать. Пусть думает, что я не прочь питаться всякими ползущими тварями. Глеб расспрашивает меня о семье, рассказывает какие-то истории из прошлого, где фигурирует отец. «Мой папа рано женился». Он еще не нагулялся, и первые скандалы в моей семье стали происходить, когда мама сидела беременная дома, а папа вляпывался в какие-то истории с друзьями. С годами мало что изменилось, но это я оставлю в себе. Не люблю говорить о семье, не люблю открываться. Только Ванька видит меня без маски. Мы разговариваем о любых местах в родном городе. Разговор течет плавно и легко. Я расслабляюсь, Получаю удовольствие от обеда в компании красивого мужчины. От десерта я отказываюсь. Сладкого на сегодня достаточно. Милада, я бы хотел пригласить тебя завтра на ужин. Интонация его голоса меняется. Я чувствую, как он напрягается в ожидании ответа. Я и сама напряжена, потому что это чуть больше, чем «хотел бы изменить твое мнение о себе». «Ты приглашаешь меня на свидание?» Пытаюсь казаться уверенной, на самом деле прячу нервозность. «Да», — твердо. «Я подумаю, хочется ли мне пойти с Глебом на свидание?» «Не буду себе врать, хочу. Но я же девочка, поэтому не должна быстро сдаваться. Будь я лет на 10 старше, прямо бы сказала, давай переспим. А пока хочется подергать хищника за усы, получить удовольствие от противостояния, от предвкушения, прелюдии, ухаживаний. Что-то я много хочу, как бы не остаться у разбитого корыта. Нам пора возвращаться в офис. Я первой встаю из-за стола, не жду, когда мне отодвинут стул. Глеб оказывается сзади, кладет руки на плечи. По телу прокатывается волна мурашек. Замираю. Слишком ярко ощущаю его присутствие. Только об этом и думал после того, как ты покинула кабинет. Резко разворачивает к себе, фиксирует подбородок пальцами и целует.